Глава 47. Чудеса магического мира освежили за ночь мое платье, так что сегодня оно изумительно пахло и манило своей чистотой. Беспокойная ночь отложила легкий отпечаток на моем лице, но не сильно навредила ему. Хоть организм желал поваляться в постели, но сила обстоятельств не позволила ему нежиться. Надо было продолжать путь. Я оделась и вышла к завтраку. Мужчины уже сидели за столом, и заботливая трактирщица хлопотала возле них. Я услышала шаги по лестнице и обернулась на Марину. Мы присоединились к остальным и хорошенько подкрепились. С утра я обычно не налегаю на еду, но дорога обещала быть долгой и требовала много энергии. В отличие от меня, наши кони отдохнули и теперь рвались в путь. Я заметила, что Страунг отдал мне своего коня, а сам оседлал моего. Видимо, не хотел рисковать мной. Его милая забота складывалась из мелочей. То руку подаст, то мою дорожную сумку поправит на седле. Эти знаки внимания грели мне душу и вызывали многозначительную улыбку Маринки. Как ни странно, но после вчерашней поездки тело не ломило, а я уже думала, что не смогу даже залезть на лошадь. Вопреки ожиданиям, я была бодра и готова к дальней дороге. Было понятно, что без магии дело не обошлось. Мы так же, как и вчера, вначале поехали одной шеренгой, но ширина дороги не была рассчитана на 5 лошадей. Вчера-то моя лошадь трусила позади, оттого другие 4 скакуна прекрасно умещались на дороге. Но сегодня пришлось разбиться на группы. Мы со Страунком и Толиком поехали впереди, а Маринка с Гошей — сзади. Как и вчера, мы шутили в дороге и оживленно болтали. Поездка приносила массу положительных эмоций. С утра ехать было комфортно, но уже к полудню солнце стало нещадно жарить нам макушки. К тому же почувствовалась усталость и захотелось есть. Я пожаловалась на это дракону, и он тут же стал искать место для привала. «Эта полянка прекрасно подойдет для отдыха», — ее издалека заприметил Толик. «Верно», — одобрил его выбор Страунг. Мы спешились, привязали коней. Дракон хлопнул в ладони, но ничего не произошло. Он удивленно посмотрел на руки и хлопнул еще раз. «Что-то не так?» — догадалась я. «Я хотел разбить беседку и наколдовать еду». «Но моя магия блокируется кем-то». Он подозрительно осмотрелся. «Мне это не нравится. Так что не будем задерживаться здесь. Поехали дальше. Потом отдохнем». Мы направились к лошадям. Но тут нам наперерез выскочили какие-то мужчины. Мы остановились и попятились. Но Страунг не сдвинулся с места, дерзко глядя на неожиданных гостей. «Что вам нужно?» Его голос зазвенел сталью. «Думаю, ты догадался, богатенький лорд!» — дерзко выкрикнул один из мужчин. «Разбойники!» — в ужасе выдохнула Маринка. Толик с Гошей тут же шагнули к Страунку, встав плечом к плечу. Незнакомых мужчин было 10, а нас всего 5. Да и мы с Маринкой не столько в помощь нашим мужчинам, сколько в обузу. Так что 3 против 10. И у дракона нет магии. «Мать твою! Влипли!» «Господа, дайте нам пройти». Страунг сделал вид, что не догадывается об истинном намерении мужчин. Те в ответ заржали и окружили нас. Мы встали спиной к спине, сгрудившись в середине поляны. «Какие холеные цыпочки!» усмехнулся кто-то, поглядывая на нас с Маринкой. «Это удачно мы заманили вас на свою поляну». «Выходит, поляна заговоренная? Оттого она приманила нас, и здесь не действует магия дракона». «Видимо, тут потрудилась опытная ведьма». «Дайте нам уехать, и я не стану убивать вас», — вдруг заявил Страунг. «Я аж ушам своим не поверила. Он что, думает, что мы сможем противостоять разбойникам? Это наивность или излишняя бравада?» Впрочем, наивным дракон точно не был. Видимо, пытается запугать противника. Но, глядя на наглые лица мужчин, я поняла, что их так просто не взять на понт. «Выворачивай карманы, лорд!» Нахально выпятился один из мужчин. Страунг помолчал несколько секунд, оценивая ситуацию, и выдвинул свои требования. «Если вы дадите моим спутникам уехать, то я отдам вам все деньги». «Ты посмотри на него!» — гнусно заржал другой мужчина. «Он еще и командует. Лорд, ты не так понял нас? Мы не в догонялки пришли играть, а грабить». «Я все понял, но требую, чтобы мои спутники уехали». «А я требую денег. Отпустите женщин. Деньги!» Страунг вытащил мешочек с монетами и кинул под ноги бандитам. Один из них поднял его и взвесил на руке. довольно присвистнул. «Видимо, тебе, лорд, дороги твои спутники, раз отдал все деньги», — хмыкнул бандит. «Так что сейчас сделаем так. Мы оставляем их у себя. А ты, лорд, едешь еще за деньгами. Нам нужно много денег». «Видя духи огня, я не хотел кровопролития», — злобно рыкнул Страунг. «Вы вынуждаете меня». С этими словами он выхватил меч. В ответ бандиты достали ножи и короткие изогнутые сабли.